Гора всех святых. В Цюрих прилетели вовремя, но самолету пришлось долго кружить над аэродромом, поскольку летное поле засыпал снег, и нужно было дождаться, пока медлительные, но ловкие машины его расчистят. В момент посадки снежные тучи расступились, и на пылающем оранжевом небе мы увидели множество конденсационных полос, которые пересекались, образуя на небе гигантскую клетку, словно сам Господь приглашал нас сыграть с ним в крестики-нолики. Встречавший меня водитель, державший в руках крышку от обувной коробки, где была выведена моя фамилия, сразу предупредил. «Мне придется отвезти вас в пансионат. Дорога в институт полностью засыпана. Не проехать». Он говорил на таком странном диалекте, что я едва его понимала. Мне казалось, что я что-то не так услышала. Ведь была весна, 8 мая. «Все перевернулось с ног на голову. Смотрите». Ставя мой багаж в машину, он указал на темнеющее небо. «Говорят, этим нас и травят. Выпускают из самолетов газы, которые воздействуют на наше подсознание». Я покивала. Расчерченный небосклон действительно вселял тревогу. До места мы добрались поздно ночью. Повсюду были пробки, машины буксовали и со скоростью черепах ползли по мокрому снегу. На обочинах образовалась вязкая каша. В городе вовсю работали снегоочистительные машины, но дальше, на горной дороге, куда мы осторожно въехали, оказывается, никто ничего не чистил. Шофер судорожно вцепился в руль, выставив голову вперед, а его большой орлиный нос обозначал направление, словно нос корабля, на котором мы плыли к порту по морю влажного мрака. Я оказалась здесь, поскольку подписала контракт. Моей задачей было обследовать группу подростков при помощи теста, который я сама придумала и который на протяжении 3 с лишним десятилетий оставался уникальным и пользовался большой популярностью среди коллег-психологов развития. Сумма, которую мне предложили за работу, была огромной. Увидев ее в договоре, я решила, что это опечатка. При этом я обязывалась соблюдать конфиденциальность. Офис фирмы, которая предложила мне провести исследование, находился в Цюрихе, а ее название ничего мне не говорило. Однако не могу сказать, что я соблазнилась исключительно деньгами. Имелись и другие причины. К моему удивлению, пансионат оказался гостевыми комнатами в старом темном монастыре у подножия гор. Натриевые лампы проливали густой свет на страдавшие от снега каштаны, которые уже расцвели, и теперь, придавленные белыми подушками, выглядели так, будто подверглись непонятному абсурдному насилию. Водитель провел меня к боковому входу, внес по лестнице чемодан. В дверях комнаты торчал ключ. «Все уже оформлено, постарайтесь выспаться, завтра я за вами приеду», — сказал носатый шофер. «Завтрак у вас в холодильнике, а в 10 часов сестры пьют кофе». Я смогла заснуть, только приняв таблетку. И снова оказалась в своей любимой временной дыре, куда, словно вымощенное птичьим пухом гнездо, проваливалась в полной гармонии со своим телом. Так я тренировалась вне существования с тех пор, как заболела. На завтра в 10 утра я стала свидетельницей самого странного кофейного ритуала из всех, какие наблюдала за свою жизнь. Итак, я оказалась в огромном помещении, посреди которого стоял большой массивный деревянный стол, хранивший следы многовекового использования, а вокруг него сидели 6 старых женщин в монашеском облачении. Когда я вошла, они приподняли головы. Они сидели по 3 с каждой стороны, и за одинаковой одежды казалось, что и черты их лиц также схожи. 7-я сестра, подвижная, энергичная, в надетом на рясу полосатом фартуке, поставила на стол большой кофейник, вытерла ладони о фартук и, протягивая навстречу костлявые руки, пошла ко мне. Она приветствовала меня немного слишком громко, что, как я позже поняла, не было случайностью. Большинство из этих пожилых женщин плохо слышали. Она представила меня и быстро перечислила имена монашек, необычные. Самая старшая звалась Беатрикс. Были еще Ингеборг, Тамар и Шарлотта, а также Изидора и Цезарина. Тамар приковывала взгляд своей неподвижностью, она была подобна статуэтке деревянной богини. сидела в инвалидной коляске, большая, полная, с красивым бледным лицом, выраставшим из облаченного в рясу тела. Мне казалось, что она смотрит сквозь меня, словно видит за моей спиной некое обширное пространство. Она уже, должно быть, принадлежала к тому стойкому племени, которое совершает внутренние прогулки во времени по долинам памяти, воспринимая окружающих как попавшую в глаз назойливую соринку. Удивленная, я разглядывала большой светлый зал, разделенный на столовую и кухню. Там стояли мощные многоконфорочные газовые плиты с духовками и хлебопечь, а на стенах висели огромные сковородки и полки с кастрюлями. Под окном царили раковины для мытья посуды, несколько штук в ряд, как на задах фабричной столовой. Столешницы обиты жестью, многое сделано не из пластика, а из металла, причем части скреплены выпуклыми винтами, совсем как на судне капитана Немо. Царившая здесь стерильная чистота сразу наводила на мысли о старинной лаборатории докторе Франкенштейне с его рискованными экспериментами. Современными в этом помещении были лишь разноцветные контейнеры для сортировки мусора. Сестра Шарлотта объяснила мне, что этой большой кухней, в сущности, уже давно никто не пользуется. Сестры готовят себе на маленькой газовой плите или заказывают еду в одном из городских ресторанов. Сестра Анна, женщина в фартуке, оказавшаяся настоятельницей, добавила, что в 60-е годы, когда она здесь появилась, в монастыре было 60 сестер с разных концов Европы. Когда-то здесь пекли хлеб. Еще мы делали сыр, 15-килограммовые головы, а теперь для семерых делать сыр и печь хлеб невыгодно. Начала сестра Шарлотта, словно собираясь поведать мне длинную историю. «Для восьмерых! Нас 8!» — с оптимизмом продолжила сестра Анна. «Навещайте нас, пока будете там!» Она указала подбородком в непонятном направлении. «На горе! Они тоже наши! Есть короткая дорога через пастбище, 30 минут ходу!» Теперь кофейник переходил из рук в руки, и в чашке темным ручейком, от которого исходил пар, лился кофе. Потом ладони монашек энергично потянулись за порционными сливками. Старческие пальцы осторожно отгибали фольгу и вливали сливки в кофе. Затем отрывали фольгу и клали ее на язык, словно алюминиевую обладку. Язык ловко одним движением возвращал фольге чистоту и безупречный блеск. А затем этот старательный язык обращался к пластиковой чашечке, чтобы извлечь из нее оставшиеся капельки жидкости. Сестры вылизывали сливки с удовольствием, ловкими, привычными и сотни раз повторенными движениями. Теперь следовало отделить от пластикового стаканчика бумажную полоску с названием. Ногти сестер безошибочно находили то место, где она была приклеена, и торжествующе срывали. В результате всех этих процедур перед каждой сестрой оказывалось 3 вида вторичного сырья – пластик, бумага и алюминий. Мы заботимся об окружающей среде. Мы, люди, исключительный вид, и нам, если так пойдет и дальше, грозит вымирание, сказала сестра Анна и заговорщицки подмигнула мне. Одна из сестер захихикала. Вы правы, сестра, каждый год по одной, все четко, как в аптеке. Старательно копируя их движение, я не заметила, как в кухню почти беззвучно вошла 8-я женщина и уселась рядом со мной. Лишь когда она пошевелилась, я повернулась и увидела молоденькую девушку в такой же рясе, как у пожилых монахинь. У нее была смуглая кожа, молодость которой оттеняли бледные старческие лица, словно на этой картинке ее рисовали последней, открыв новую коробку с красками. «Это наша сестра Сватти!» — с явной гордостью представила ее настоятельница. Девушка улыбнулась им вместе, никому в отдельности, встала и начала раскладывать мусор по цветным контейнерам. Я была благодарна настоятельнице, что она приняла меня здесь как старую знакомую. Зазвонил мобильник, и она начала вытаскивать из кармана всевозможные предметы. Ключи, леденцы, блокнот, пластинку таблеток. Аппарат оказался старой Nokia, можно сказать, допотопной. «Да?» сказала она в телефон на том же странном диалекте. «Спасибо». И, обратившись ко мне, «Водитель тебя уже ждет, детка?» Я послушно позволила проводить себя по лабиринту старого здания к выходу, жалея о недопитом кофе. На улице меня ослепило майское солнце. Прежде чем сесть в машину, я мгновение прислушивалась к концерту «Таяния снега». Отовсюду падали тяжелые капли. Они стучали по крыше, по лестнице, по оконным стеклам, по листьям деревьев. Под ногами у нас образовалась бодрая речка, обращавшая эксцентричность снега в банальность воды и уносившая ее вниз к озеру. Не знаю, почему я подумала тогда, что все эти старые женщины в рясах с достоинством ожидают смерти, а я мечусь. «У вас тут прекрасные условия для работы. Взгляните!» — сказала мне Данни, директор программы исследования. Она говорила по-английски с итальянским акцентом, хотя черты ее лица наводили на мысли каких-то индейских, а может, дальневосточных предках. «Здесь будет ваш кабинет. Чтобы попасть на работу, не придется даже выходить на улицу!» Она улыбнулась. Рядом с ней стоял мужчина в клетчатой рубашке, который обтягивал уже наметившееся брюшко. «Это Виктор, руководитель программы». Она сказала, что неподалеку проходит туристическая трасса, и можно без особых усилий всего за 3 часа подняться на вершину величественной горы, которая заметно отовсюду заставляет думать, будто ты все еще находишься в долине. Институт занимал современный бетонный корпус, в облике которого преобладали прямые линии. Алюминиевые ленты поддерживали огромные стеклянные плоскости, которые отражали неправильные формы природы, смягчая строгий силуэт здания. За ним стояло еще одно большое, построенное, вероятно, в начале 20 века и удивительно напоминавшее школу, тем более что рядом я заметила стадион, на котором играла в мяч группа подростков. Я ощутила усталость, вероятно, из-за разреженного воздуха, а может, просто потому, что в последнее время постоянно чувствовала себя усталой. Я попросила проводить меня в комнату, где мне предстояло прожить несколько недель. Я нуждалась после обеденном отдыхе. Усталость накатывала около 2 часов дня, и ощущала сонливость и тяжесть. Казалось, будто день переживает кризис, впадает в депрессию и не может от нее оправиться до самого вечера. Потом около 7 снова начинает с трудом копошиться и бредет по направлению к полуночи. Я не создала семью, не построила дом, не посадила дерево, все свое время посвятив работе, вечным исследованиям и сложным статистическим процедурам, которым всегда доверяла больше, нежели собственным чувствам. Самым крупным моим достижением является разработка психологического теста, при помощи которого можно исследовать психологические характеристики, еще не сформированные, не составившие систему, какую представляет собой зрелая личность взрослого человека. Мой тест на тенденции развития быстро получил признание во всем мире и широко использовался. Благодаря ему я стала знаменита, получила звание профессора и жила себе спокойно, постоянно усовершенствуя детали процедур. Время показало, что ТТР дает процент верных прогнозов выше среднего, и с его помощью можно с большой долей вероятности предсказать, каким станет человек и каков окажется вектор его развития. Я никогда не думала, что всю жизнь буду делать одно и то же, заниматься одним делом. Мне казалось, что я натура беспокойная, быстро загораюсь и быстро гасну. Интересно, если бы меня саму в детстве можно было обследовать с помощью моего теста, чтобы определить, кем я стану, показал бы он, что я окажусь неутомимым, упорным глашатаем одной идеи, педантичным мастером одного инструмента? Вечером того же дня мы втроем отправились в городок, собираясь поужинать в ресторане, большие окна которого выходили прямо на озеро, обеспечивая гостей умиротворяющим видом на темную воду, освещенную городскими огнями. Эта мерцающая бездна постоянно отвлекала мой взгляд от собеседников. Мы ели груши с медом и горгонзолой, а потом ризотто с трюфелями, самое дорогое блюдо в меню. Белое вино тоже было превосходным. Виктор говорил больше всех, и его низкий голос заглушал, к счастью, доносившуюся откуда-то навязчивую музыку, механическую и безличную. Он жаловался, что нам не хватает харизматических личностей, что люди стали слишком обычными, и им недостает сил радикально изменить мир. Его клетчатый живот полировал край стола. Дания разговаривала со мной любезно уважительно, с едва заметной примесью милой фамильярности. Она наклонялась ко мне через стол, кисти ее шали ласкали края тарелки, грозя угодить в растопленную горгонзолу. Конечно, я расспрашивала о детях, которых предстояло обследовать. Кто они? И почему их хотят подвергнуть тесту? И в чем заключается наша программа? Хотя на самом деле в тот момент меня это не слишком волновало. Мы разговаривали, да, но больше всего меня занимал вкус крошечных размером со спичечную головку кусочков трюфелей. Детей собрали сюда на 3 месяца в так называемую горную школу, которая в процессе обучения и игр исследует их способности. Все они усыновленные, сообщили мне. А программа заключается в анализе влияния социального капитала на развитие личности, сказал он. И... Или... Влияние всего спектра меняющихся факторов окружающей среды на будущее профессиональные достижения, сказала она. Передо мной стоит простая задача – провести тест в максимально развернутом виде. Им нужны точные профили и прогноз на будущее. Исследование представляет собой частную инициативу. Спонсоры получили все необходимые разрешения. Программа рассчитана не на 1 год и пока засекречена. Я кивала, притворяясь, что слушаю и запоминаю, хотя на самом деле смаковала трюфели. У меня было ощущение, что с тех пор, как я заболела, мой орган вкуса расслоился, и каждую вещь воспринимает по отдельности. Грибы, кусочки пшеничных макарон, оливковое масло, пармезан, хрупкие кусочки чеснока. Что блюда, как целое, исчезли, есть только свободное сочетание ингредиентов. «Спасибо, что ты, такая знаменитость, согласилась лично приехать сюда», — поблагодарила меня Дани, и мы чокнулись. Мы вели любезно ленивую беседу, наслаждаясь едой, пока вино не развязало нам языки. Я сказала, что любая идея предвидения будущего рождает в людях любопытство и одновременно огромное иррациональное сопротивление. Она также вызывает беспокойство сродни клаустрофобии, безусловно являющейся тем же страхом перед фатумом, с которым человечество борется еще со времен Эдипа. В сущности, люди не желают знать будущее. Еще я сказала, что хороший психометрический инструмент подобен гениально сконструированной ловушке. Попав в нее, психика чем больше мечется, тем больше оставляет следов. Сегодня мы знаем, что человек при рождении начинен всевозможными потенциалами, и взросление заключается вовсе не в их развитии и обучении, а скорее в отсечении возможностей одной за другой. В конце концов, из дикого буйного растения мы превращаемся в своего рода бонсай, уменьшенную, подстриженную и урезанную миниатюру потенциального себя. Мой тест отличается от других тем, что исследует не то, что мы получаем в процессе развития, а то, что утрачиваем. Наши возможности постепенно ограничиваются, но благодаря этому легче предвидеть, кем мы станем. На протяжении всей моей научной карьеры меня постоянно высмеивали, унижали, подозревали в увлечении парапсихологии и даже в подделке результатов. Видимо, отсюда моя подозрительность и стремление мгновенно переходить в наступление. Я первым делом нападаю и провоцирую, а потом отступаю, удрученная тем, что натворила. Больше всего меня бесит обвинение в иррациональности. Почти все научные открытия поначалу кажутся нерациональными, поскольку рациональность обозначает границы познания. Чтобы их преодолеть, зачастую следует отрешиться от рациональности и броситься в темные пучины неисследованного, именно ради того, чтобы фрагмент за фрагментом рационализировать его и объяснить. Во время мирового турне я каждую лекцию о своем тесте начинала со слов. Да, знаю, что ваши реакции будут раздражение и злость, но человеческую жизнь можно предсказать. Для этого имеются соответствующие инструменты. В зале повисала напряженная тишина. Когда мы вошли в зал, дети были заняты какой-то игрой, заключавшейся в разыгрывании сценок. Еще из коридора мы услышали взрывы смеха. Они с трудом заставили себя отвлечься и поздороваться. Я была примерно в возрасте их бабушек, что сразу установило между нами приязненную дистанцию. Они не пытались войти в доверие. Одна смелая девочка, некрупная и очень нерешительная, задала мне несколько вопросов. Откуда я? На каком языке говорила моя мама? Первый ли раз я в Швейцарии? Насколько сильно загрязнено место, в котором я живу? Есть ли у меня собака или кошка? В чем заключается исследование? Не будет ли скучно? «Я полька», — отвечала я по порядку. Мама говорила по-польски. В Швейцарии я была уже несколько раз, меня хорошо знают в Бернском университете. Загрязнение сильное, но все же не такое, как в том городе, из которого я уехала. Особенно зимой, когда наше северное полушарие многократно увеличивает производство смога. В деревне, где я живу, нет необходимости носить маску. В исследованиях нет ничего неприятного. Проведем несколько компьютерных тестов, касающихся повседневной жизни. Например, того, что вы любите, а чего не любите, и так далее. И еще вам покажут странные трехмерные фигуры, и надо будет сказать, на что они похожи. Некоторые обследования предусматривают использование современной аппаратуры. Это не больно, разве что иногда щекотно. А сколько уж точно никому не грозит. Несколько ночей вы будете спать в специальной шапочке, это мониторинг сна. Некоторые вопросы могут показаться очень личными, но мы, исследователи, обязуемся соблюдать полную конфиденциальность. Поэтому я прошу вас всегда быть максимально откровенными. Часть исследования включает в себя решение задач. Это похоже на игру. Уверяю вас, что мы отлично проведем время. Да, у меня была собака, но она умерла несколько лет назад, и с тех пор я больше не хочу заводить животных. Вы не думали ее клонировать? — спросила та смышленная девочка, которую, как выяснилось, звали Мири. Я не знала, что ответить, я об этом не думала. «Говорят, в Китае это в порядке вещей», — сказал высокий парень с узким смуглым лицом. Вопрос о собаке вызвал короткую беспорядочную дискуссию, а потом дети, видимо, решили, что предварительный ритуал взаимных любезностей закончен и вернулись к игре. Они позволили нам принять в ней участие. Это был, насколько я поняла, вариант нашего крокодила, когда нужно при помощи языка тела, без слов, сообщить какую-то информацию. Мы играли, не делясь на команды, каждая за себя в одиночку. Мне ничего не удалось угадать. Дети зашифровывали фрагменты каких-то игр, фильмов, ничего этого я не знала. Они были с другой планеты, мыслили быстро, ассоциативно, аллюзии отсылали к совершенно чуждым мне мирам. Я наблюдала за ними с удовольствием. С каким смотришь на все гладкое, молодое, упругое, приятное, взору близкое к источнику жизни. Прелестная диковатость того, чьи границы еще не очерчены. Ничто в них еще не деформировалось, не окостенело, не покрылось панцирем. Организм радостно движется вперед, вверх, возбужденный маячащей вдали вершины. Сегодня, припоминая эту сцену, я отчетливо вижу, что в памяти у меня остались Тьерри и Мири. Тьерри — высокий, смуглый, с тяжелыми веками, всегда словно бы скучающий, отсутствующий. И Мири — миниатюрная, сконцентрированная на себе, словно сжатая пружина. Я также наблюдала за близнецами. Когда входишь в помещение, где находится больше одной пары однояйцевых близнецов, сразу возникает странное чувство нереальности. Так произошло и со мной. Первая пара — мальчики, сидящие далеко друг от друга, это были Джулиан и Макс — оба плотные, темноглазые, с курчавыми черными волосами и крупными руками. Дальше две высокие блондинки, Амелия и Джулия, одинаково одетые, сосредоточенные и хорошо воспитанные, сидели рядышком, так что их руки соприкасались. Я смотрела на них как завороженная, невольно отыскивая отличия. Другие, например, Витто и Отто, делали все, чтобы не быть похожими друг на друга. У одного на голове короткий ежик, другой отпустил длинные волосы. Один в черной рубашке и брюках, другой в шортах и пестрой футболке. Я не сразу поняла, что это близнецы, и поймала себя на том, что изумленно таращусь на них. Мальчики улыбнулись. Вероятно, привыкли к подобной реакции. Рядом с Мири сидела Ханна, высокая 17-летняя девушка, обладавшая фигурой модели и красотой андрогина. Она почти не участвовала в игре, и едва заметно улыбалась, словно мыслями была далеко отсюда. Высокий, стройный Адриан, гиперактивный, нервный, лидер. Все угадывал первым и мешал играть другим. И Эва, которая каким-то материнским тоном утихомиривала его, пытаясь навести порядок. Ребята как ребят, такие найдутся в любом молодежном лагере. На следующий день я начала первую часть обследования, посвященную психоневрологическим параметрам, довольно рутинную. Простые тесты на память и наблюдательность. Кубики, укладываемые в определенном порядке, распознавание странных рисунков одним глазом, другим глазом. Как я и обещала, им понравилось. Вечером, когда я обрабатывала данные на своем компьютере, зашел Виктор и сказал: «Я лишь хочу напомнить, что ты подписала обязательство соблюдать конфиденциальность. Только наши носители информации, собственно, использовать запрещается». Это привело меня в раздражение, показалось невежливым. Когда потом я курила на террасе свой ежедневный косяк, обеспокоенное лицо Виктора снова замаячило на пороге. «Это легально. По рецепту», — объяснила я. Я подала ему папиросу, он затянулся глубоко и умело. Задержал дым во рту, прищурился, словно готовясь к новому ощущению резкости картинки с волшебно размытыми контурами. «Вы выбрали меня только потому, что мне осталось уже недолго? В этом причина? Лучшая гарантия сохранения тайны, верно? Молчание — это могила». Виктор выпустил немного дыма, остальное проглотил. Сначала упорно смотрел в пол, словно я уличила его во лжи, едва он успел сообразить, что соврать. Потом сменил тему. Сказал, что предсказание будущего человека на основании какого-то теста, по его мнению, оскорбляет здравый рассудок. Но, будучи лояльным сотрудником института и представителем заказчика исследований, он не станет выражать свои сомнения. «Скажи мне, что это за исследование?» — спросила я. «Даже если бы я знал, не смог бы тебе сказать. Просто смирись с этим. Делай свое дело и дыши свежим швейцарским воздухом. Это пойдет тебе на пользу». Мне показалось, что таким образом Виктор подтвердил, что знает о моей болезни. Больше он ничего не говорил, только сосредоточенно курил косяк. «Как пройти отсюда в монастырь?» — спросил я, помолчав. Не сказав ни слова, он вытащил блокнот и нарисовал мне короткий путь. В самом деле, путь вниз к монастырю был совсем коротким, всего 20 минут быстрым шагом, зигзагами между пастбищами. Нужно было пройти через несколько ворот для скота и пару раз протиснуться мимо электрических оград. Я еще задержалась, здороваясь с лошадьми. Ошеломленные весенним солнцем, они неподвижно стояли в тающем снегу, словно созерцая сей климатический парадокс и делая своими большими медлительными мозгами какие-то выводы. Сестра Анна встретила меня в белом фартуке. Они со свати занимались уборкой. На скамейках в коридоре стояли коробки с документами. Сестры стирали с них пыль и укладывали на тележку, чтобы увезти в подвал. Настоятельница с облегчением бросила это занятие и покатала меня на новехоньком лифте. Мы несколько раз проехали туда-сюда, преодолевая один этаж из жилой части монастыря в часовню. Две освещенные кнопки вверх и вниз напоминали, что в сущности у нас не такие большие возможности для выбора, как кажется, и что сознание этого должно принести нам облегчение. Потом сестра Анна провела меня к клаузуре и, взмахнув руками, показала, где стояла решетка, некогда обозначавшая границу миров. Мы сидели здесь, а там стояли те, кто нас навещал. Священник тоже исповедовал нас сквозь эту решетку, и с гостями мы разговаривали через нее, представляешь? Еще в 60-е годы так было. Мы чувствовали себя зверями в Господнем зоопарке. Каждый год фотограф делал снимок. Тоже через решетку. Она показала мне висящие вплотную друг к другу, оправленные в тонкие рамки фотографии, на каждой из которых позировала группа женщин в рясах. Одни сидели, другие стояли сзади. В центре мать-настоятельница, которая каким-то чудом всегда выглядела немного крупнее, немного солиднее. Переплетение решетки делили на части некоторые тела, хотя фотограф явно старался сделать так, чтобы прутья не пересекали лицо. Чем глубже я, шагая по коридору, погружалась в прошлое, тем больше на фотографиях было монашек, и тем внушительнее смотрелись рясы и покрывала. Они захватывали пространство таким образом, что женские лица казались зернышками риса, рассыпанными на темно-синей скатерти. Я разглядывала уже несуществующие лица и завидовала каждой из этих женщин, пережившей в своей жизни один особый день, день, когда с ней заговорил Господь, сказав, что желает, чтобы она служила только ему. Я никогда не была религиозной и ни разу даже в малой степени не ощутила метафизического присутствия Всевышнего. Монастырь был основан в 1611 году, когда в эту горную долину близ небольшой деревни прибыли с севера две сестры-капуцинки. У них имелось разрешение от папы римского и поддержка среди местной знати. За 2 года им удалось собрать деньги, и весной 1613 года началось строительство. Сначала появилось небольшое здание, где жили сестры, и находилась хозяйственная часть, которая стремительно разрасталась. Спустя 100 лет вся окружающая территория, долина и окрестные леса уже принадлежали монахиням. Вокруг монастыря вырос городок, вместе с которым они образовывали единую экономическую систему. Благодаря удачному местоположению на берегу озера, близ дорог, торговля процветала и жители богатели. И устав позволял некоторым монахиням, которые назывались внешними сестрами, довольно активно контактировать с миром. Другие, внутренние, не покидали клаузуру и лишь изредка появлялись за решеткой, словно непредсказуемый мистический фактор в этой извечной игре в крестики-нолики. Сестры-затворницы до кончиков чепцов были погружены в неустанную молитву, их губы шевелились, тела истово приникали к каменным плитам часовни, вытянувшись крестом, беззащитные перед потоком милосердия, которое обеспечивало этому месту в горах неизменную удачу в торговле, а монахиням — приумножение имущества ордена. Может, именно на этих, погруженных в молитву внутренних сестрах, и отдыхало заключенное в треугольный разлом небес божественное око, то самое, что позже украсило долларовую банкноту. Внешние сестры вели дела, их пальцы были испачканы чернилами, в которые они макали перья, вписывая в кондуиты очередную доставку яиц, мяса, полотна или высчитывая зарплату рабочим, строящим новое здание приюта, или сапожникам, точающим монахиням ботинки. Сестра Анна рассказывала обо всем этом так, как рассказывают о родственниках, увлеченно, любовно, прощая предкам грехи мелочности и излишней меркантильности. Монастырь разрастался, словно процветающее предприятие, и постепенно захватил территорию вниз до самого озера. Падение монашеского рода произошло лишь в 20 веке после войны. Городу становилось все более тесно, требовались новые земли под виллы и публичные здания. Люди утрачивали веру. Начиная с 1968 года в монастыре не появилось ни одной новой монахини, не считая, конечно, свати. К 1990 году, когда настоятельницей стала сестра Анна, их было 37 человек. Огромная монастырская собственность таяла, часть пришлось распродать, и сегодня в сущности ограничивается одним зданием, где живут сестры. Остальную землю сдали в аренду нескольким крестьянам под пастбище для коров. Садом занимается хозяин магазина экологических продуктов. В обмен на овощи и молоко сестры позволяют ему использовать название монастыря в целях рекламы. Оказалось, впрочем, что они слишком поздно осознали возможности, которые дает небескорыстное благословение монастырских рецептур. Все и пирог уже давно поделили между собой бенедиктинцы, цистерцы, бенефраторы и прочие, которые, предвосхитив возможную конкуренцию, в порыве мужской солидарности вытеснили монахинь с рынка. Не удалось превратить монастырь в прибыльный кооператив. Отдельное здание при соборе отдали начальной школе, а в маленьком домике со стороны сада теперь хостел, находящийся в ведении города. За деньги, вырученные за аренду, сестры в прошлом году обзавелись стеклянным лифтом на 2-й этаж. Ходить по узкой каменной лестнице им становилось все труднее. Теперь несколько раз в день можно увидеть, как монахини толпятся в стеклянной клетке, преодолевая несколько метров, отделяющие их от часовни. Рассказывая все это, настоятельница показывала мне закоулки монастыря. Я шла за ней, ощущая аромат ее рясы. Она пахла нутром шкафа, где годами висят мешочки с лавандой. Испытывая блаженное чувство безопасности, я готова была дать себя уговорить и остаться здесь, на все отпущенное мне время, вместо того, чтобы прикладывать к детским головам электроды. Мне казалось, что воздух вокруг сестры Анны вибрирует, словно ее окружает теплый ореол. Настоятельница могла бы собирать его и закатывать в банки. На их продаже наверняка можно было бы заработать состояние. Настоятельница быстро шла по чистым пахнущим мастикой коридорам с многочисленными дверями, бельэтажами, нишами, где стояли полированные статуи святых. Я быстро потерял ориентацию в этом лабиринте. Мне запомнилась галерея портретов предков, сестер-настоятельниц, походивших друг на друга, словно клоны, и надпись над входом во внутреннюю часовню, выгравированная жирным готическим шрифтом. Так и написано. «Первый человек Адам стал душею живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Это первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 15, стих 45. Пол под нашими ногами скрипел, а руки касались отполированных хребтов перил и дверных ручек за долгие годы сроднившихся с ладонями. Мы вдруг оказались на втором этаже. Это было что-то вроде больших антресолей. Деревянный пол, стертый до голых досок, а может, никогда и не крашеный. Здесь сушили белье, а между развешанными под одеяльниками простынями я увидела сестер Беатрикс и Ингеборг. Они сидели с иголками в руках и пришивали оторвавшиеся во время стирки пуговицы. Выкрученные артритом пальцы мужественно сражались с игольными ушками. «Здравствуйте, девочки», — сказала сестра Анна. «Познакомим ее с Окси, а?» Старые монахини оживились, а дряхлая Беатрикс по-девичьи взвизгнула. Настоятельница подошла к обычной белой занавеске и жестом фокусника откинула ее, демонстрируя то, что скрывалось позади. «Опля!» — воскликнула она. Моему взору предстала небольшая ниша, а в ней какое-то существо. Фигура явно человеческая, хотя скорченная и все же не совсем человеческая. Я в ужасе отпрянула. Сестра засмеялась, довольная произведенным эффектом. Она явно привыкла к таким реакциям, и они ее забавляли. «Это наш Окси», — сказала она, глядя на меня испытующе и торжествующе одновременно. «Боже мой!» — выдохнула я по-польски. Надо полагать, выражение лица у меня было озадаченное, потому что сестры расхохотались. В нише находилось человеческое тело, а точнее обтянутый кожей скелет, мумия, покойник, поставленный стаймя и красиво убранный. Оправившись от потрясения, я стала замечать детали. Сестры за моей спиной продолжали хихикать. Скелет был весь в украшениях ручной работы, вязаных и плетеных. В глазницы вставлены крупные полудрагоценные камни, а лысый череп прикрыт нарядной шапочкой, связанной крючком из ниток и расшитой бусинами. На шее повязан вышитый платок из тонкого батиста, когда-то, вероятно, снежно-белый, теперь посеревший и похожий на клубок грязного осеннего тумана. Высохшая кожа проглядывала из-под одежды, поверх которой был милосердно накинут длинный узорчатый жакет XVIII века. Изумительный, серебристо-пепельный орнамент напоминал морозную роспись на стеклах. Из рукавов торчали кружевные манжеты, которые почти полностью скрывали когтистые ладони в расползающихся нитяных митенках. Митенках. Вывернутые ноги, обтянутые белыми чулками, обутые в сморщенные туфли, чьи металлические пряжки также украшали полудрагоценные камни. Есть принцип, который мы всегда неукоснительно соблюдаем. Исследователь не должен слишком втягиваться в отношения с объектом исследования. Меня этот принцип вполне устраивал. С ребятами я виделась только во время тестирования. Молодые люди очень тщательно выполняли задания, послушные детки. Только на проективных тестах, когда нужно было дать волю воображению, у некоторых из них возникли проблемы с пониманием задачи. Затем следовала серия тестов с отслеживанием мозговых волн, а поскольку мы исследовали их и во время сна, каждой комнате пришлось установить соответствующее оборудование. Больше недели я вообще не выходила на улицу и наблюдала рассвет лета лишь со своей террасы, затягиваясь, приносящей облегчение травкой. Ко мне стал довольно регулярно наведываться Виктор, так что запасы моего лекарства стремительно заканчивались. Во время одной из наших многочисленных бесед Виктор сказал мне, что монастырю грозит закрытие по биологическим причинам, и рассказал о свате. Сестра Анна со своей чудесной детской наивностью где-то вычитала, будто в Индии по-прежнему жива святость, не сметенная ветрами истории дымом Освенцима. Мы сидели на балконе моей комнаты, отдыхая после транспортировки аппаратуры. Виктор посмотрел на кончик тлеющего косяка и стал терзаться угрызениями совести. «Нельзя. Правда, нельзя постоянно курить за твой счет. Для тебя это лекарство, а для меня удовольствие в чистом виде». Я пожала плечами. «Но почему Индия? Откуда она это взяла?» «Ну, это я ей сказал», — помолчав, признался он. «Сказал, что если где-то и есть подлинная духовность, то наверняка в Индии, что Бог перебрался в Индию». «И ты в это веришь?» — бросила я машинально. Выпущенная мною струйка дыма образовала красивый шарик. «Конечно нет. Я просто хотел ее успокоить какой-нибудь доброй мыслью. Однако не учел, что она предпочитает действовать, а не размышлять. И вот Анна, одна денешенька, в возрасте 70 с лишним лет, отправилась в Индию, чтобы найти там монахиню для своего монастыря». Я тут же представила себе сестру Анну в серой летней рясе, стоящую в мечети в Дели, среди гомона рикш, бездомных собак, священных коров, пыли и грязи. Мне совершенно не было смешно. Марихуана меня давно уже не веселила, но Виктор хохотал. «Она объехала множество монастырей, сотни километров в поисках послушниц, желающих перебраться в Европу. Ей удалось разыскать одну праведницу, свати. Ты только подумай, вести монахиню из Индии». На следующий день у меня на столе лежали папки с личными делами детей, аккуратными, лаконичными и необычными. Мне требовались кое-какие данные, и я попросила Виктора предоставить мне такую информацию. Папки сразу показались мне странными, потому что вместо имен и фамилий на них были наклейки с символами. H1, 122 или GHC122/GHC111 и так далее. Я в изумлении смотрела на них. Сведения явно не предназначены для моих глаз. Виктор принес их по ошибке. Я не понимала значения этих шифров. Помимо биологических параметров, там были геномические таблицы и графики, которые ничего мне не говорили. Я пыталась идентифицировать своих подопечных, но не могла ни с чем связать эти графики и таблицы. Видимо, они описывали реальность на другом уровне, более абстрактном. Да уж, Виктор перепутал документы, это совсем не то, чего я ждала. Я хотела было отнести эти папки в его кабинет, но вдруг, подчинившись внезапному импульсу, вернулась и выписала диковинные шифры на поля старой газеты. Потом мне пришло в голову, что хорошо бы переписать также даты рождения детей. Кабинет Виктора был пуст, я положила папки на стол. Ветер в открытых окнах шевелил металлические планки жалюзи, и это напоминало хор цикад. Утром следующего дня я получила по внутренней сети то, о чем просила. Биографические данные и данные социально-бытовых обследований. Названия файлов включали имя и фамилию. Тьерри Б. родился 2 декабря 2000 года. Опекуны швейцарцы. Небольшой город. Он педагог в школе, она библиотекарь. Аллергик. Подробное описание исследований мозга, выявлена небольшая эпилепсия. Группа крови. Основные психологические тесты. Дневник, который вели приемные родители, подробный, но малоинтересный. Дислексия. Детальное описание ортодонтического аппарата. Образцы почерка, фотография. Школьное сочинение. Обычный ребенок, постоянно тщательно обследуемый врачами. Никакой информации о биологических родителях. Мири С. 21 марта 2001 год. То же самое. Точные таблицы веса и роста. Какая-то кожная болезнь. Фотографии, диагнозы и так далее. Приемные родители, средний класс, мелкие предприниматели, художница. Детские рисунки. Множество ссылок на какие-то другие документы, старательно пронумерованных, классифицированных. Близнецы. Жули Макс. Дата рождения 9 сентября 2001 год. Из Баварии. приемные родители-предприниматели, владельцы текстильного производства, высший и средний класс. Упоминаются какие-то осложнения при родах, отсюда низкий показатель по шкале Апгару обоих. У Жули исключительно музыкальный слух, музыкальная школа. Макс в возрасте 7 лет пережил несчастный случай, попал под машину, сложный перелом ноги, музыкальные способности средние. Я машинально взглянула на свои вчерашние пометки на полях газеты и нашла дату рождения близнецов, рядом с которой были указаны два шифра. FR-112 и FR-111. Теперь идентифицировать детей ничего не стоило. Адриан Т. родился 29 мая 2000 года, шифр JN-121, из Лозанны, приемные родители служащие. Мальчик был не в ладах с законом, социально-бытовое обследование, полицейский рапорт, речь шла о проникновении в бассейн, порча оборудования, есть братья и сестры. Эва Р., шифр H1-111. Приемные родители развелись, когда ей было 9. Воспитывается матерью-учительницей, прекрасно учится, играет в баскетбол, интересуется кино, пишет стихи, музыкально одарена, лечилась от юношеского ревматоидного артрита. Я поспешно просматривала отчеты, удивленных скрупулезностью, тем, что маленькие, насчитывавшие десяток с небольшим лет жизни, исследовали столь многих аспектах, словно этих детей готовили в шпионы, гении или революционеры. Сестра Анна позволила мне сфотографировать Окси. Каждую деталь его увековеченного в распаде тела. В городке, в магазине косметики, я напечатала фотографии и повесила над своим письменным столом. Теперь достаточно было поднять глаза, чтобы полюбоваться мастерством многих поколений монахинь, которые с детской доверчивостью осваивали каждый квадратный сантиметр трупа, пытаясь сокрыть ужас смерти. Пуговица, кружево, мережка. Декоративный шов, аппликация, помпончик, манжет, воротничок, кармашек, воротничок, складка, блестка, бусинка. Отчаянные свидетельства жизни. В аптеке мне пришлось дожидаться своего лекарства несколько дней, так что я по своим каналам отыскала местного дилера и купила несколько доз. Марихуана оказалась крепкой, пришлось смешать ее с табаком. После химиотерапии боли почти исчезли, но остался страх перед ними, притаившимися где-то внутри, словно скрученные металлические пружины, готовые в любой миг распрямиться и разорвать тело на части. Когда я курила, они превращались в бумажный серпантин, а мир наполнялся знаками. Далекие друг от друга предметы, казалось, посылали друг другу какие-то особые сообщения и сигналы, обнаруживали смыслы, входили во взаимоотношения. Все понимающе подмигивало друг другу. Это было очень питательное состояние мира, им можно наесться досыта. Я прошла 2 химиотерапии, перестала спать. Собственное тело мне не повиновалось. Единственной сохранившейся в нем силой был страх. Врач сказал, от 3 месяцев до 3 лет. Я знала, что лучше чем-нибудь заняться, потому сюда и приехала. Не только ради денег, хотя в моей ситуации они помогают продлить жизнь. Тестирование не требовало от меня идеального самочувствия. Я могла проводить обследование едва ли не на автомате. Теперь каждое утро, пока дети были в школе, я вставала пораньше и отправлялась вниз, в монастырь. В какой-то из этих дней, в конце мая, я увидела сидящую в одиночестве на ограде стадиона Мири. Она сказала, что у нее месячные, и она освобождена от гимнастики. Мне запомнилось, что она была одета во все синее. Синие джинсы, синяя рубашка и синие кеды. Я не знала, что сказать, просто подошла к ней. «Вы выглядите печальной», — обратилась она ко мне немного вызывающе. «Все время, даже когда улыбаетесь». Она поймала меня на месте преступления. Во время одинокой прогулки я сняла с лица светскую маску уверенности в себе. Я смотрела на ее компактное, легкое, словно бы птичье тело, ловко соскочившее с ограды, и казалось, оно ничего не весит. Мири сказала, что ей уже хочется домой, что она скучает по родителям и по собаке. Там у нее своя комната, а здесь приходится жить с Эвой. Ей всегда хотелось иметь брата или сестру, но теперь она видит, что другие люди ей мешают. «Вы нас обследуете? Что-то ищете? Мы тоже гадаем, зачем нас сюда привезли. У меня высокий IQ, и я умею делать выводы. подозревая, что это как-то связано с тем, что нас усыновили. Может, мы носители какого-то гена? Вы нас наблюдаете, и что? Вы замечаете в нас что-то странное? Что у меня общего с ними? Ничего! Она немного проводила меня, и мы поговорили о школе. Мири училась музыке, играла на скрипке. Она рассказала кое-что интересное, что ей нравятся дни траура. А такие случаются все чаще из-за климатических катастроф или терактов, потому что тогда по радио передают только печальную музыку. Часто бывает так, что все ее раздражает и кажется, будто мира слишком много, а эти мрачные дни своего рода передышка. Людям следует немного задумываться о себе. Она любит Генделя, особенно его «Ларго», которое пела когда-то Лиза Джерард, и песни Малера об умерших детях. Я невольно усмехнулась. Меланхолическая барышня. «И поэтому тебя тянет ко мне?» Она немного прогулялась со мной вниз до того места, где паслись лошади. На ходу срывала верхушки травинок и бросала в воздух мягкие, еще не созревшие семена. «У вас парик, правда?» — сказала она вдруг, не глядя на меня. — Вы больны. Вы умираете. Ее слова были подобны удару в грудь. Я почувствовала, как глаза наполняются слезами, отвернулась и поспешно уже одна пошла вниз к монастырю. Первая половина дня, которую я проводила в монастыре, действовала на меня умиротворяюще. Я чувствовала себя хорошо в обществе этих спокойных и примирившихся с жизнью женщин. Дряхлые пальцы сестер, которые за кофе сортировали миниатюрные отходы, возвращали миру порядок. Так и меня однажды уже скоро какие-то пальцы разберут на составные части. И все, из чего я состою, вернется на свои места. Окончательный ресайклинг. Над порцией сливок для кофе после этого отпускающего грехи ритуала остаются фрагменты, никак не связанные друг с другом. Они разрознены и относятся к разным категориям. Куда деваются вкус и консистенция? Где то, что они только что образовывали сообща, так слиянно? Мы сидели в кухне, где сестра Анна отвечала на мои вопросы, сопровождая рассказ многочисленными отступлениями. Никогда нельзя было знать заранее, куда заведут нас переплетенные друг с другом сюжеты ее памяти. Мне вспоминалась мама, которая говорила так же, пространно, многосюжетно, меандрически. Чудесный недуг старых женщин, набрасывание на мир повествований, словно огромного покрывала. Молчаливое присутствие других сестер, всегда занятых какими-то мелкими хлопотами, заставляло меня воспринимать их как гарантов правды, бухгалтеров времени. Вся информация об Окси была записана в монастырской хронике. По моей просьбе сестра Анна согласилась, наконец, отыскать нужный том и раскрыла его на столе, за которым сестры пили по утрам кофе. Она нашла точную дату. 28 февраля 1629 года. В тот день монахини и все жители города высыпали на южную дорогу, ожидая возвращения посланцев из Рима. Перед самыми сумерками из-за горы показалась небольшая процессия всадников, а за ними деревянная телега. Под пестрой тканью, мокрой и забрызганной грязью, лежал привязанный кожаными ремнями гроб. Рваные гирлянды тянулись по мокрому снегу, всадники устали, озябли. Жители во главе с бургомистром и специально приглашенным епископом символически передали святому ключ от города. Мальчики в белых стихарях пели приветственный гимн, который долго разучивали к этому дню, и поскольку происходило все это в месяц холодный и неуютный, и не было цветов, чтобы достойно встретить столь поразительный дар, бросали под колеса телеги еловые веточки. В тот же вечер отслужили торжественную мессу, после чего объявили, что святого Аксентия можно будет увидеть в ближайшее воскресенье после службы, то есть через 3 дня. До этого сестры должны устроить реликвии на новом месте и привести в порядок после изнурительного путешествия. Картина, открывшаяся сестрам, была ужасна. С любопытством заглянув внутрь гроба, монахини инстинктивно отпрянули. Чего они ожидали? Какие чудесные одеяния облачило их воображение тела этого мученика, о котором они никогда раньше не слыхали? Что ожидали увидеть бедные капуцинки, зябшие в плохо обогреваемых кельях, в митенках, натянутых на потрескавшиеся ладони, в толстых шерстяных чулках под рясами? Глухой вздох разочарования пронесся под сводами часовни, ибо святой Аксентий представлял собой обычный труп. Правда, уже хорошо подсохший и даже по-своему опрятный, но его ощерившиеся зубы и пустые глазницы все еще могли вызвать ужас или, во всяком случае, отвращение. Сестра Анна сказала, что 3 дней монахиням не хватило. С той поры на протяжении 3 столетий очередные поколения сестер заботились о теле покойника. Они приручили его чудовищность уменьшительным именем, шуточками и украшениями. Сама она в молодости еще вязала ему манжеты, потому что предыдущие успели истлеть от старости. Это был последний элемент одежды святого, который заменили сестры. Свати, несмотря на обет послушания, отказалась чинить одежду мумии, и сестра Анна признала ее право не делать этого. Вернувшись к себе, я залезла в интернет. Когда в XVI веке в Риме началось бурное строительство, в котлованах, рывшихся под фундаменты новых домов, очень часто обнаруживались катакомбы, а в них человеческие тела. Оказалось, что Рим, подобно всякому древнему городу, стоит на могилах, так что кирки рабочих пробивали своды склепов, и туда впервые за многие сотни лет проникал солнечный свет. Люди начали самостоятельно исследовать катакомбы, а их пылкое воображение окружало подземелье таинственными историями. Ведь кто еще мог там покоиться, если не христианские мученики? Аккуратненько уложенные на полках умершие напоминали ценные товары, бутылки с отборным вином, с годами приобретающие особое достоинство. Мертвым уже не мешает энтропия времени, его деструктивный аспект, превращающий человеческие лица в черепа, тела в скелеты. Совсем наоборот, высыхая и истлевая, тело переходит в некое высшее измерение, делается более элегантным и уже не вызывает такого отвращения, как разлагающийся труп. Наоборот, став мумией, пробуждает восхищение и почтение. Открытие некрополей обернулось большой проблемой. Извлеченные оттуда останки пытались перезахоранивать на современных кладбищах, но их было слишком много. Красивых, хорошо сохранившихся мумифицированных тел, аккуратных скелетов, не утративших ни одной косточки, уложенных в красивые позы. Глаз очень быстро привык к такого рода картинам. А потом, так уж свойственно человеку, начал различать останки и некоторые выделять. Так сказать, наиболее приятные взору, наиболее гармоничные, лучше всего сохранившиеся. От открытия специфической красоты отдельных экземпляров 2 шага до придания им исключительной ценности. В одном из писем папа Римский, суровый и мрачный Григорий XIII, размышлял над этим бесконечным изобилием мертвецов. «Такое чувство, будто все это войско вышло из-под земли в сии трудные времена, а мы, вместо того, чтобы возблагодарить за эту услугу, снова заталкиваем его во мрак могилы. Сей тяжкий для подлинной веры час, когда еретики угрожают нам со всех сторон и не помогают ни меч, ни огонь в борьбе с омерзительной лютеранской ересью, умершие могут также поддержать нас». Следуя заключенной в этих словах идеи, один из папских чиновников, то именно точно неизвестно, предположительно, это был приближенный к папе Падре Вердиани, отлично чуявший, на чем можно нагреть руки, нашел работу для 1000 умерших. Вскоре была создана специальная канцелярия, куда пригласили перспективных, способных и обладавших богатым воображением семинаристов. К работе привлекли также целую армию молчаливых и смиренных монахинь, терпеливо очищавших останки от того, что осело на них за минувшие века. Все работы держались в строгой тайне. Святые выходили в мир уже готовыми, аккуратно уложенными в скромные гробы, освобожденными от пыли, паутины, травы и земли, опрятно прикрытыми чистым полотном. Каждого снабжали карточкой с именем и происхождением, подробным изложением биографии, обстоятельствами мученичества, а также указанием атрибута и территории посмертного действия мученика, определявшего, о какого рода заступничестве можно его просить, какие молитвы к нему обращать. Каждый святой имел свои атрибуты и свою область действия, подобно сегодняшним героям компьютерных игр. Один придавал отваги, другой приносил счастье. Один заступался за пьяниц, другой боролся с грызунами. Заказов со всех концов Европы не пришлось долго ждать. Каждое прошение папе, каждое обращение к его верховной священной власти содержало также просьбу прислать реликвию святого в обмен на небольшое пожертвование. Такая реликвия сразу поднимала статус разграбленных церквей, возрождавшихся после насилия протестантов, привлекала народ под своды святого места и позволяла приобщиться к рилу мученической святости. Напомнить, что мир земной – ничто в сравнении с Царствием Небесным, а также, что «мементо мори». Работа над святыми римскими мучениками продолжалась долгие годы. Сотрудники канцелярии, смышленные фантазеры-семинаристы, шли дальше и становились нунциями и кардиналами. Исполненные смирения монахи не умирали, испуская тихий вздох. Папы погружались в лету, сменяя друг друга, словно листочки в календаре. Сикст, Урбан, Григорий, Иннокентий, Климент, Леон, Павел и снова Григорий, вплоть до папы Урбана VIII. В 1629 году канцелярия по работе со святыми еще существовала, а для повышения качества труда писцов снабдили вспомогательными таблицами и списками. Это было сделано для того, чтобы методы пыток, виды смерти, обстоятельства, имена и атрибуты не повторялись слишком часто. На завтра сестра Анна рассказала мне, что в свое время с изумлением услышала биографию святого из одной церкви, расположенной в нескольких сотнях километров от монастыря. Ей вдруг стало обидно, потому что история жизни и мученичества того чужого святого, кажется, по имени Реус, поразительно напоминала судьбу их Аксентия. Видимо, авторам не хватило фантазии. А еще она в свое время наткнулась на один труд, созданный уже в 20 веке, освещавший феномен римских святых мучеников с сугубо научной точки зрения. Так вот, в нем говорилось, что можно заметить сменявшие друг друга на протяжении этих десятилетий своеобразные моды. Например, в конце XVI века в течение нескольких лет появилось множество святых, насаженных язычниками на кол, и всякий раз описание мук было реалистичным и живописным, а литературный талант анонимного папского чиновника заставлял читателя содрогнуться от ужаса. В этот же период святые женщины страдали главным образом от отрезания груди, которое потом становилось их атрибутом. Обычно они держали ее перед собой на подносе. Во второй половине XVII века особой популярностью пользовалась декапитация. Отрезанная голова волшебным образом находила тело своего бывшего обладателя и столь же волшебным образом с ним срасталась. «Ты ведь психолог?» — сказала настоятельница. «Так что должна хорошо понимать их, тех, кто сочинял истории мученичества. Даже в придумывании самых чудовищных ужасов пишущий непременно найдет для себя талику удовольствия, верно?» Я ответила, что целительно уже само осознание существования области мира худшего, нежели тот, что стал нашим уделом. Уже одно это должно побуждать нас к тому, чтобы испытывать величайшую, невыразимую благодарность Творцу, подытожила сестра Анна. Кроме того, со временем святые стали получать все более экзотические имена, видимо, потому что список популярных и широко распространенных был уже исчерпан. Так начали появляться святые Осианы, Магденции, Амартии, Ангустии, Виоланты, а среди мужчин Абгаренций, Милруппа, Квинтилион и даже святой Аксентий, который ранней весной 1629 года и достался монастырю. «А вы не знаете, чем они там занимаются?» — спросила я сестру Анну, указывая рукой на видневшуюся высоко наверху здание института, в очередной раз спустившись в монастырь. Сестры слыхали, что там проводятся какие-то важные исследования. Это все. Мы складывали белье тем способом, что распространен во всем мире. Везде, где существуют пододеяльники, наволочки и простыни, где существуют одеяло, подушки и ночные рубашки. Стояли друг напротив друга и растягивали наискосок большие прямоугольники льняной и хлопчатобумажной ткани, чтобы вернуть им форму после стирки. Сообща, мы быстро установили последовательность. Сперва наискосок, потом сложить по бокам и быстрыми короткими рывками вытянуть. Затем сложить пополам и снова наискосок. И, наконец, сделав друг навстречу другу несколько шагов, сложить ткань аккуратным прямоугольником. И все сначала. «Мы догадываемся, в чем дело, но догадываться и знать не одно и то же». Сестра Анна всегда говорила о себе во множественном числе. После стольких лет пребывания в монастыре ее идентичность сделалась коллективной. «Не волнуйся, дорогая», — добавила она, и это прозвучало почти ласково. «Церковь всегда тяготеет к добру». Окси глядел на нас своими глазами из полудрагоценных камней, которые были вставлены в глазницы, выстелены уже совершенно выцветшим шелком, изображавшим веки. Брови из темно-красных драгоценных камней, казалось, приподнялись в холодном, исполненном недоверия удивлении. По ночам интернет невольно выводил меня на иные тропы, еще более живописные, посмертных историй святых, а точнее их земных останков, поклонения пальцам, щиколоткам, пучкам волос, извлеченным из тел сердцам, отрезанным головам, четвертованной святой Войцах, разосланной церквям и монастырям в качестве реликвии, кровь святого Януария, которая регулярно переживала таинственные химические перевоплощения, меняя состояние и свойства, а также кража святых тел, разделение останков на реликвии, чудесным образом множившиеся сердца, ладони и даже крайняя плоть маленького Иисуса. На сайте аукционов в архиве было много предложений частей тел святых. А первое, что мне открылось, была рака с останками Иоанна Капистрана, которую предлагали приобрести на сайте Allegro за 680 злотых. В конце концов, я отыскала нашего героя из сушильной, святой Аксентий Мученик, дрессировщик львов, которых во времена Нерона кормили христианами. Однажды ночью лев заговорил с ним человеческим голосом. Это был голос самого Иисуса Христа. Не написано, что сказал лев голосом Христа. Но утром Аксентий обратился в христианскую веру, выпустил львов в лес за городом, а сам был пойман. Прежде палач, он стал жертвой. Львов тоже поймали, и Аксентия вместе с другими христианами бросили им на съедение. Львы, однако, не тронули своего бывшего хозяина, поэтому люди Нерона его зарезали, а львов закололи мечами. После смерти тело Аксентия выкрали христиане и тайно похоронили в катакомбах. «Я стояла перед гостиницей и боялась сделать шаг», — сказала сестра Анна. «Мы сидели в большой пустой кухне. Другие сестры уже ушли, тщательно рассортированные отходы тоже исчезли». Она присела на подоконник и выглядела удивительно молодо. Было жарко и влажно, как часто в Индии. Легкая ряса для путешествий липла к телу. Я чувствовала себя словно парализованной, ибо все, что я видела, вызывало во мне ужас. Анна на мгновение умолкла, подбирая слова. Масштабы нищеты, отчаянная борьба за выживание, жестокость. Собаки, коровы. Люди, рикши со смуглыми свирепыми лицами, калеки-попрошайки. Мне казалось, что всех этих существ одарили жизнью насильно, вопреки их воле. Что они обречены на жизнь, словно жизнь — это есть упадок и возмездие. Она отвернулась от окна, а потом сказала, не глядя на меня. Думаю, что совершила там величайший грех. И не уверена, что он мне отпущен, хотя я его искупила. Священник, который меня исповедовал, видимо, не понял, что я ему сказала. Она смотрела в окно. Там не было никакой обещанной мне святости. Я не нашла ничего, что могло бы оправдать всю эту боль. Я увидела мир механический, биологический, словно муравейник, организованный по определенным правилам, бессмысленным и непоследовательным. Я открыла там нечто страшное. Да простит меня Господь. Лишь теперь она посмотрела на меня, словно искала поддержки. Я вернулась в отель и просидела там целый день. Я даже молиться не могла. На следующий день, как мы договаривались, приехали сестры из монастыря за городом и забрали меня к себе. Мы ехали через иссохшее оранжевое пространство, покрытое мусором и мертвыми деревьями. Мы молчали. Сестры, видимо, понимали мое состояние. Может, они и сами когда-то прошли через это. В какой-то момент я увидела тянущиеся до горизонта маленькие холмики, расположенные на расстоянии полутора десятков метров друг от друга. Сестры сказали, что это кладбище священных коров, но я не поняла, попросила повторить. Они объяснили, что сюда неприкасаемые привозят останки священных коров, чтобы не загрязнять город. Оставляют их прямо под палящим солнцем, и природа делает свое дело. Я попросила остановиться, и потрясенная пошла к холмикам. Я ожидала увидеть высохшие на солнце останки, кожу и кости, однако, подойдя, я увидела другое. Скрюченные, полупереваренные полиэтиленовые мешки с еще различимыми названиями фирм. Веревки, резинки, крышечки, стаканчики. Желудочный сок был не в состоянии справиться с новомодной человеческой химией. Коровы съедали мусор и носили его, непереваренный в своих желудках. Это то, что остается от коров, было мне сказано. Тело исчезает, съеденное насекомыми и хищниками. Остается вечное. Мусор. Я попрощалась с сестрами за несколько дней до отъезда. Предстояло еще разобрать бумаги, отключить аппаратуру и сделать суммирующие расчеты. Последний кадр в монастыре, который я запомнила. Старые женщины, столпившиеся в стеклянной коробке лифта, которая везет их на службу. Босховские жительницы рая, совершающие путешествие на тот свет, на край времени. Когда, возвращаясь в институт, я шла по межам вверх, у меня в голове возникла ясная и простая мысль, четкий ответ на вопрос, который так меня мучил и который все игнорировали. Что это за исследования, в которых я принимаю участие, словно послушный, хорошо оплаченный наемник? Идея была одновременно простая и безумная, так что, скорее всего, я мыслила верно. Мне вспомнился невинный вопрос Мири в первый день. «А вы не думали его клонировать? Говорят, в Китае это обычное дело!» Я разложила перед собой личные дела детей и закурила. Я смотрела на их даты рождения, где были указаны время и место, словно в исследовании входило также составление гороскопа. Впрочем, это не исключено. Под каждой датой и фамилией я подписала таинственные шифры. Обследование было закончено. Профили готовы, но я ждала последних результатов, которые имеют вид графиков. Десяток линий прогнозов, более или менее правдоподобных. Компьютер пересчитывал характеристики, а потом нанизывал их на созданные им системы координат. Основной график таким образом напоминал деревья с более и менее пышными кронами. Самые толстые, лучше всего прорисованные, являлись наиболее правдоподобными. Я повидала немало деревьев, напоминавших разлапистые баобабы с сотнями веточек возможностей. Видела и такие, в которых доминировала одна толстая ветвь. Дети. Красивые и мудрые человеческие дети, превращенные в деревья. Я просматривала файлы, упорядочивая группы данных, и вдруг почувствовала боль. Ту самую, хорошо знакомую, время от времени напоминавшую о себе, словно бдительный стражник. И на границе боли, прежде чем наступило долгожданное облегчение. Файлы и символы, даты и шифры, обозначавшие обследуемых подростков, и надпись над входом в часовню, и улыбка Дани, и черный кусочек трюфеля, и озабоченные глаза Мири, спрашивавшие об умершей собаке. Все это прокатилось по моей голове, словно комок липкого снега, прихватывая по пути все встречное, увеличиваясь и разбухая. Все прояснилось. У меня только не было уверенности в том, что означают цифры после букв. Быть может, количество попыток или какие-то версии эксперимента. Все очень просто. Святая Клара Ассизская. Тело без следов распада, с середины XIX века, выставленное в хрустальной витрине в базилике Святой Клары. Большой выбор реликвий. Хорошо сохранившиеся светлые волосы. Святой Франциск. Скелет в хорошем состоянии в базилике Святого Франциска в Ассизи. Ядвига Селесская. Также хорошо сохранившийся скелет. Реликвии, рассыпавшиеся краковской курией. Кость безымянного пальца в костыле на территории Западной Польши. Обломок кости святой Хильдегарды. Фрагменты тела святой Терезы, так называемая маленькая Тереза, постоянно странствующая по свету. И еще три случая, которые я не сумела идентифицировать, но собиралась сделать это, пару раз кликнув мышкой. У меня было ощущение, что в игре в крестики-нолики я только что вывела аккуратный нолик. Утром вещи уже были собраны, и я позвонила тому таксисту, что привез меня сюда больше месяца назад. Поджидая его перед школой, я увидела сидевшую на заборе Мири. Она улыбнулась, я подошла к ней. Я молчала, от волнения не в силах вымолвить ни слова, только смотрела на ее встревоженное невинное девичье лицо, которое покрывал румянец. «Клара?» — произнесла я, наконец, почти беззвучно. Она вовсе не удивилась, когда, мгновение поколебавшись, я взяла ее ладони и приложила к своему лбу. Лишь спустя несколько секунд она поняла, в чем дело, и коснулась также моих глаз и ушей, а потом положила обе руки на мое сердце, которое нуждалось в них более всего.